Рождение манекена. Манекен вылепливается из пластилина, затем облекается в гипсовую форму, на ее основе делается скульптурная матрица, посредством которой манекен тиражируется в любых количествах. Имеет в своем составе полиферную смолу, полиэстер, виксинт и формасил. Этого добра в процессе разработки отечественного манекена Вячеслав выкинул немало. Одной полиферной смолы ушло в расход около тонны. Целая килограмма смолы – 3 евро. Вначале пытались работать исключительно на отечественных материалах. Это казалось Вячеславу патриотичным. Он ведь и свое производство начал из патриотических соображений. «Мне было стыдно, что я простой торгаш, спекулянт. Ничего не произвожу». Отечественные материалы не принесли желаемых результатов. Смолы были недостаточно пластичны, при высыхании трескались. Пришлось перейти на турецкое и финское сырье. Сейчас ателье использует преимущественно финские материалы. Сырье, как и конструкция, играет немаловажную роль, ведь манекен не должен быть шершавым, рассказал Вячеслав. Мы долго подбирали состав, чтобы манекен получился гладким, но не до такой степени, чтобы одежда скатывалась с него, как с ледяной горки. Очень трудно было добиться того, чтобы ноги и руки у манекенов двигались, и на них было бы легко надеть любое белье, не порвав. Ведь нет специальных манекенов для нижнего белья, для свитеров и для верхней одежды. Все манекены универсальны. 1,5 года у Вячеслава ушло на то, чтобы довести манекены до совершенства и запустить их в производство. За эти 1,5 года в мастерской успели поработать больше 40 человек при постоянном штате в 4 человека. Они жаловались, что это очень тяжелый труд – делать манекены. Их надо постоянно переворачивать, таскать с места на место, а форма весит 80 килограмм. В самом начале я все делал сам, потом взял 2-го человека, 3-го. Тогда я даже не подозревал, что в моей мастерской будет такая текучка кадров. Однажды работники сделали манекен, который показался им очень хорошим. Женщины долго раскрашивали его, наводили макияж. Когда я пришел в мастерскую, они все были горды своей работой. Но мне со стороны сразу стало понятно, что этот экземпляр никуда не годится, и я разбил его молотком. Женщины плакали. В общем, люди у Вячеслава долго не задерживались. Каждый месяц ему приходилось набирать новых и заново их учить, ведь специалистов по манекенам в России не существует. И вот через 1,5 года мучений были созданы идеальные мужчина и женщина. Потом еще мужчины и женщины, дети, отдельные руки и ноги, торсы, полуторсы. «Рынок начал диктовать нам свои условия», — рассказал Вячеслав. «А рынок нуждается в первую очередь в головах и в отдельных деталях туловища. Целые манекены покупаются значительно реже. К нам пошли заказы от текстильных и швейных фабрик Петербурга, Красногорска, Уфы, Вологды. Фабрики всегда покупают ту продукцию, которая имеется в ассортименте. Другое дело магазины. Они вечно что-то изобретают. Например, некоторые владельцы магазинов хотят в дополнение к мужчине и женщине выставить в витрине еще и собачку. Другие желают негра, третий – китайца». Причем китайцев в витринах выставить хотят вовсе не китайцы, а обычные наши граждане. Сейчас над изготовлением манекенов трудятся 20 людей. Манекены они делают вручную, машины для изготовления манекенов стоят 200 000 евро. Таких денег у ателье первоклассных магазинов пока нет.